профессором Бридж. В кабинет профессора поскреблись, и за открывшейся дверью нарисовался невысокий черноволосый юноша с узнаваемым шрамом на лбу. «Я на отработку». «Ах да, проходите, мистер Поттер». Пока студент с неприязнью в который раз рассматривал убранство ее кабинета, Амбридж с все возрастающим раздражением наблюдала за героем магической Британии. Приперся, смотрит на меня, как Авгурина Нунду, и как мастерски притворяется, строя из себя скромного, даже забитого мальчика. Такие вот с виду тихони на самом деле всегда и есть истинные заводилы в любой подростковой компании. Мерзкий полукровка. Хм, я как раз искала, как побольнее задеть Дамблдора. Почему бы и нет, заодно намекну всем нежелающим прислушиваться к моим щедрым предложениям, что морковки у меня могут и закончиться, зато палок хватит на всех. Быть может, это, а заодно факт, что даже их кумир вполне себе прикосновенен, сделает их более сговорчивыми. Присаживайтесь, мистер Поттер. Сегодня на отработке вы опять будете писать. Берите перо. Амбридж достала из ящика созданный ею артефакт и протянула его Поттеру. И начинайте. Да, герой магического мира. Голова настолько дубовая, что ею он не только не понимает предельно прозрачных намеков заткнуться, но даже способен отбивать авады. Великое достижение. Это тебе не Крэб. А ведь они одного возраста. Жаль, что такой интересный юноша достанется какой-нибудь молодой курице. С единственным достоинством, что у нее родословная, уходящая в глубину веков кучей давно закопанных стариков и старух. Зато визгливой, криворукой и бесприданного. На богатую меня он бы никогда бы даже не... Стоп, так, чистокровный лорд, член палаты, хм, не женатый, не помолвленный. Так-так, как интересно, с серьезными долгами, с врагом Боунс, на которую мне накинуть уздечку проще, чем домовому эльфу щелкнуть пальцами. Так-так-так, а с другой стороны, я, с деньгами, с влиянием на Боунс, с влиянием на министра, но с легким изъяном в родословной. Возраст, ах, это ерунда. Так-так-так-так, как интересно, нужно срочно кое-что выяснить, но не торопиться. Главное, не торопиться. Мистер Поттер, на сегодня вы свободны, идите. А нет, стойте, сядьте на место. Скажите, что вы думаете про старосту Хаффлпаффа Эрнеста Макмиллана? Понятно, что вы редко пересекаетесь, и только на уроках. Нет, я не спрашиваю про его прегрешения, а про его друзей, нечистокровного Финч Флетчли и лорда Крэбба. Он вам не нравится, а почему? Вот сейчас и начнем собирать информацию. Глава 16. О декретах и кодексах. Первая в этом году у меня, неделя учебы прошла относительно спокойно. Попытаться объяснить это можно было несколькими моментами. Может быть, причиной тому стало отсутствие, пока, в расписании зельеварения, хотя я не раз и не два уже ловил на себе предвкушающие взгляды Снипа, профессора Снипа. Чувствую, что уроки зельеварения ожидают меня весьма и весьма насыщенные. Может, то, что через одну ночь спал я в больничном крыле под пристальным контролем великолепного колдомедика, мадам Помфри, по уши накачанной различными зельями. А может потому, что по Хогвартсу я старался перемещаться как можно меньше, манкируя даже некоторыми не самыми важными уроками. Творчески выполнял, так сказать, задание учителя никуда не лезть и вообще сидеть тише воды ниже травы. Впрочем, последнее не помешало мне быстро составить мнение о том, что происходило сейчас в Хогвартсе. И было оно, на мой личный взгляд, крайне отвратительным. Даже не только и не столько тем, что творил Амбридж, а тем, как себя вели преподаватели и ученики. Найти соответствующую, вменяемую аналогию сложно. Ну, скажем так, в совершенно обычную среднюю школу где-то в захолустье, где директором сам премьер-министр, первый раз ага-ага, обычная такая школа, что проще дальше некуда, где учатся обычные дети, в том числе дети генерального прокурора, главы парламентской партии, имеющие более трети голосов, и ко всему прочему дети совсем с улицы, да-да, я в такое верю, приезжает проверяющий от президента, президент и премьер, сейчас на ножах, и поэтому, не, бред получается, не подобрать реальные аналогии. Как бы там ни было с воображением аналогий, но факт остается фактом. В школу пришли очень серьезные проблемы. Что в таком случае нужно сделать вменяемым и ответственным профессорам, не забывшим, что такое честь, совесть и преподавательский долг, ну или хотя бы страх? Ничего сложного. Во-первых, строго-настрого запретить, причем действенно запретить, своим подопечным любые каверзы. Во-вторых, вообще сосредоточиться на укреплении дисциплины и перебросить свободное время учеников с безделья и сомнительного качества развлечений прямиком на учебу, и только на нее единственную. В-третьих, занять строго аполитичную, как минимум, позицию относительно министерства. Да, формально Хогвартс полностью автономен, и влиять на происходящие там события может только совет попечителей, и то, только лаской и убеждением, ибо если Дамблдор упрется рогом, то выгнать его прочь можно будет только силой, а для этого потребуется как минимум другой великий маг, а то и не один. Но то, формально, реально же стоит вспомнить о том, что и профессора Хогвартса, и его ученики, а также их родители, дети, братья, сестры, живут не где-то там, а под тем же самым министерством, которое сейчас крепко прихватило Хогвартсы всех, кто в нем находится, за тестикулы и легонько сдавило в кулаке. Так что самое главное сейчас, не нужно подставлять своих учеников и учителей, иначе можно получить проблем от системы себе и им по полной. В качестве легкого примера, что именно может случиться, если прекратить стесняться и соблюдать неписанные соглашения, есть Амбридж и ее разбой в Хогвартсе. Кстати, любопытный факт. Если внимательно рассмотреть все декреты об образовании, то обнаружится следующий момент. Ни один из декретов не противоречит букве кодекса Хогвартса. Букве. Духу, да, может быть и сильно, но не букве. Для получения полной уверенности я даже специально потратил некоторое количество из своего и так не бесконечного времени, роясь в библиотеке основателей. Казуистика получалась просто высшей пробы. И признаюсь честно, я был в невероятном восторге. Вообще, на работу профессионалов в практически любом деле нельзя смотреть без восхищения, а тут еще можно было не просто смотреть, но и учиться. И я смиренно наматывал на ус, как можно легко и красиво пролезть между прутьями закона, формально не нарушив его положений, совершить впрямую им запрещенное. Декрет номер 22 уполномочивает Министерство магии назначить на вакантную должность в Хогвартсе своего преподавателя, если это в установленный срок не смог сделать директор. На первый взгляд произвол и попрание кодекса? Отнюдь нет. Потому что кодекс гласит, что обязанность директора найти преподавателя на каждый преподаваемый в школе предмет. Причем ничего не сказано о профессионализме нанимаемого, то есть можно нанять и назначить любого. Есть же, например, Трелани. Почему так не сделал Дамблдор в этот раз, не знаю. Можно уцепиться за другую оговорку, преподаваемые. Не можешь в принципе найти преподавателя, убери предмет из расписания. Хм, не так ли ушли в пустоту старые дисциплины, вроде той же ритуалистики? Директор обязан выполнить, обязан. Но что, если он не выполнил свои обязанности? О, вот тогда в данной статье кодекса оказывается столько дыр. Если директор не выполняет своих обязанностей, никто не мешает любому другому магу, в том числе и министру, закрыть вакансию своим человечкам. И, что самое сладкое, именно директор школы получается тут кругом виноватым, раз так затянул наем. Другое дело, что директор может этого преподавателя и не признать, да и у Дамблдора после опубликования декрета оставалось еще половина суток на поиски. Но и директор, и преподаватели, и ученики живут не в пустоте, надавить, в случае чего, можно на каждого излишне строптивого. Однако факт остается фактом. Этот декрет об образовании кодексу Хогвартса не противоречит. Максимум, слегка торопит события. Декрет номер 23. Учреждается новая должность. Генеральный инспектор Хогвартса. Кодекс говорит, что назначение людей на должности в школе – прерогатива сугубо и только директора, так же как определение полномочий этих должностей. Список последних, кстати, в кодексе был приведен и являлся очень и очень длинным и разнообразным, начиная от стражников разного звания и заканчивая штатным экзекутором. Таким образом, именно Дамблдор разрешил Амбридж стать в Хогвартсе той, кем она в итоге стала, и снабдил должными полномочиями. А мог ведь и отказаться, или не мог, оттягивал как можно дольше неприятный момент прямого противостояния, возможно, хотел лишить министерства симпатии учеников и их родителей, тоже не звучит глупостью. Но факт есть факт, должность признана директором. Как жаль, что кодекс, который четко разъясняет, что в данном конкретном случае во всех безобразиях виноват именно директор, а не ставленник министерства, не находится в общем доступе. Декрет номер 24. Про клубы и объединения в кодексе сказано мало, только то, что разрешаются собрания студентов, не нарушающих иных правил кодекса. Поэтому на первый взгляд декрет отныне и впредь распускаются все школьные организации, общества, команды, группы, клубы. Кодексу серьезно противоречит. Но правовое поле для студенческих организаций не определено, а значит остается в ведении администрации школы. А предыдущим декретом Амбридж в нее уже входит. Тем более, за разрешением на возобновление деятельности организации, общества, команды, группы или клуба следует обращаться к генеральному инспектору школы, профессору Амбридж. Школьные организации, общества, команды, группы и клубы не имеют права функционировать без ведома и одобрения генерального инспектора. Учащиеся, замеченные в создании какой-либо организации, общества, команды, группы или клуба без санкции генерального инспектора, либо в принадлежности к таковым, подлежат немедленному отчислению из школы. То есть клубы совсем даже не запрещают, а просто оформляют юридически, путем формального пересоздания. Более того, дают строгое определение и полную свободу, за единственным условием – одобрение администрации школы. А подчинение учеников администрации – это и есть те самые не нарушающих иных правил кодекса. Итак, все остальные декреты можно прогнать. То есть, если вдруг произойдет чудо и Амбридж предстанет перед судом, то окажется, что она ничего не нарушала. А все случившиеся, формально, всего лишь попустительство нынешнего директора. Вот ведь, хитрая и скользкая профессиональная стерва. Профессионализм профессионализмом. Но это не отменяло следующего момента. То, что творилось в Хогвартсе, с чисто человеческой точки зрения лично у меня вызывало крайнее отвращение, стремящееся к омерзению. Жестко выжимать из детей, а через них, и из родителей, решение. Либо у тебя есть будущее не на улице или в Азкабане, либо ты против Амбридж, министра и закона. Это, конечно, политически удобно, однако противно. Но не менее отвратительно то, что взрослые, которые обязаны защитить доверенных им детей в том числе и от этого выбора в столь раннем возрасте, вроде того же Дамблдора или МакГонагалл, к слову, директора школы и его зама, лишь только подбрасывают дровишек в костер противостояния. Хотя, может быть, дело в том, что это я так ущербно воспитан, на совсем других понятиях, а здесь это норма, да не может быть. Во все времена и во всех культурах, даже у животных, защита молодняка была одной из основных обязанностей взрослых особей. Впрочем, не все деканы меня разочаровали так сильно, как МакГонагалл. Спраут, например, еще до моего нынешнего появления в школе строго-настрого запретила своим малышам ввязываться в какие-либо противостояния и вообще наказала держаться подальше и от Поттера и, на всякий случай, заодно от Рейвенкла со Слизерином. И вообще, вспомнить школьные правила и затвердить как Вингардиум Левиаса. Выполнять требования профессоров, какие бы они ни были на первый и второй взгляд непонятные, это основная обязанность ученика. Вороны во главе с Флитвиком тоже не перли на рожон. Как были традиционно себе на уме, таковыми остались и на этом курсе. У слизеринцев родовое воспитание, своя голова на плечах и ответственный Снейп, а Гриффиндор. Что ж, судьба у них такая, факультетом определенная. Сражаться за все хорошие против всего плохого. Ну а дураков, не способных отличить первое от второго, не жалко. Преподаватели, не деканы вообще, заняли самую взвешенную позицию. Просто замкнулись в себе, помня английскую поговорку, что добрые дела лучше делать у своего дома, то есть, читай, своя рубашка ближе к телу. Всю неделю я потратил на то, чтобы успокоить факультет, описывал подоплеку дела, раскрывал глаза на то, кто есть Амбридж в эстеблишменте магической Британии, уговаривал, убеждал, пугал последствиями и давил своим авторитетом, даже подкупал, это мелкотню, конфетами. Время, траты, куча царапин на светлом образе защитника, но, главное, в итоге проведенных мной мероприятий Хаффлпафф, взбутитененный самоназначенным генеральным инспектором, потихоньку остывал. А Мэтью Барнетт со своими призывами к сопротивлению оказался на факультете практически в полном одиночестве, я бы даже назвал это хаффлпаффской версией бойкота, и прекратил мутить воду. Правда, для этого мне пришлось отловить пацана вечером за пределами факультетской гостиной и достаточно недвусмысленно намекнуть, что его действия нежелательны, так как идут во вред не только факультету, но и ему лично. Парень оказался понятливым и, выйдя из больничного крыла, перестал как проводить оголтелую продамблдоровскую пропаганду, так и ходить по школе в одиночку. И никакие тут, как можно, ребенка, он же младше тебя, здесь не работают. Если ты готов бросить на алтарь чужие судьбы, будь готов принять не только всеобщее восхищение, но и хаемное удовольствие тех, кто не согласен стать жертвенным бараном. Бунт, как говорил некий небородатый классик, конечно, дело благородное, но слишком уж глупое, на мой взгляд. Если выбирать или, то я уж лучше поучаствую в удачном государственном перевороте на стороне победителей, благо один такой предвидится весьма скоро. Неделя, судьбой отпущенная мне на акклиматизацию, пролетела невероятно быстро, и жизнь опять забила ключом. И как обычно, прямо по голове. А наша знаменитость, ядовитой улыбкой встретил меня профессор Снейп на своем уроке нелюбимого мной зельеварения. А за что его любить, если я в нем практически бездарность? Лорд Крэб соизволили почтить нас своим присутствием. Наверное, мы должны быть весьма польщены. Снейп продолжил заливаться крайне ядовитым соловьем, но я уже отрешился от его речи. А зачем слушать и портить себе нервы? Тем более, что в профессии обливания помоями ближнего своего он, конечно, не меньший мастер, чем в зельеварении, но и я отнюдь в этом деле не новичок. Язык у меня острый и ядовитый, но, что хуже, честно признаю свой недостаток, очень слабо сдержанный. Зацепимся в пикировке, а кого потом круцатить за неуспеваемость будут, уж точно не Снейпа. Мне больше интересен ответ на вопрос. Все это обливание грязью, это что, ответка Дамблдора? Или просто форма доброты и всепрощения лично профессора? Сегодня мы не будем варить ничего нового и сложного, а ради того, чтобы наш уважаемый высокородный ученик смог попрактиковаться, мы вернемся к программе начала года. Итак, основа умиротворяющего бальзама. Рецепт возьмете в своих тетрадях, а мистер Крэб из учебника. Была бы тут Гринджер, меня за такое надругательство над учебным процессом уже казнили бы с особой жестокостью. Впрочем, причем здесь она, если вон на соседних партах сидят сморщившиеся рейвенкловцы? Шляпа, похоже, весьма и весьма точна, распределяет не по склонностям, а по мотивации. Гринджер жаждет знаний не ради знаний как таковых, а ради хвастливого превосходства над окружающими, не менее, но и не более того. А для того, кто хочет бороться и побеждать окружающих, пусть и в такой форме, есть отдельный факультет. Та же Лавгуд своими поисками невидимых или несуществующих животных в 1000 раз рейвенкловистее, чем даже миллион Гринджер. Так что с такими побудительными мотивами и с таким поведением Гриффиндорку вполне законно дразнили за учкой, тогда как целый факультет витающих в облаках оставался нормой, равнодушно размышлял я. Увы, Снейп, стрела, пущенная тобой, просвистела мимо. Гораздо хуже любых издевок Снейпа, которые были рассчитаны на школьника, а у взрослого человека проходили по разряду белого шума, оказался тот факт, что у меня опять не вышло сварить зелье. Причем дело было не в какой-либо сделанной мной ошибке, а клюменция гарантирует, а в очередной раз просаженном магическом даре. Зато Снейп был просто в восторге. «Мистер Крэб, что за магловские помои вы опять мне принесли? Вы считаете, что это такая смешная шутка? Даже у мистера Уизли-младшего и то получается лучше. Я думал, что к пятому курсу вы уже впитали факультетские традиции в полной мере. Но, к моему глубочайшему разочарованию, это не так. Похоже, гриффиндорские бездарности и лень оказались для вас заразными. С кем же вы так много общались? С Поттером? Или, судя по проснувшейся одаренности в зельеварении, с мистером Лонгботтомом? Быть может, вам стоит сменить факультет и не позорить Хаффлпафф? Или вы признаете свое тупоумие, вследствие которого даже простейший экзамен, СОВ, вы сдать не в состоянии? Нужно будет вспомнить подробно формулировку договора с основателями. Было ли там ограничение по времени или нет? Смешно будет, если защита разума после седьмого курса пропадает, а потребление моей магии останется. Пусть только и в Хогвартсе, но сам факт. Хотя, а зачем мне он нужен после, этот Хогвартс? В качестве личной библиотеки разве что, размышляя о глупости Снейпа, пытающегося вывести меня из себя настолько топорно, что даже смешно, я упустил один важный нюанс. Происходит-то это все не с глазу на глаз, а при всех. И даже если лично мне пофиг на его словесный понос, то остальным-то откровенная травля меня. Нет, вода камень точит. Пара занятий со всей палитрой макания в грязь. От тонких намеков через насмешки к откровенным оскорблениям. Пара разговоров с как бы случайно проходившим мимо на обеде, когда концентрация учеников всех возрастов в большом зале максимальна, и вот, неосознанно, Все они относятся ко мне чуточку по-другому. Естественная психология коллектива с внутренней конкуренцией. И с каждым спущенным мной наездом это чуточку по-другому становилось для меня все более и более неприятным. Понимал ли я это? Конечно. Пытался ли я помириться? Естественно. Вот только это Вальдемарту было легко изрекать. Любую проблему можно решить тем или иным способом. На все мои заходы зарыть топор войны с ней, пожидаемой всем своим видом и не имеющими альтернативной трактовки словами, подтверждал, что он и дальше будет продолжать действовать именно так, и никак иначе. Прессовать меня до тех пор, пока не почувствует себя полностью отомщенным. То есть или никогда, или пока окончательно не втопчет меня в грязь, глубоко. Ну а когда я, не сдержавшись, намекнул ему, что и роль изгоя, и способы ее получить отлично известны Снипу из собственного детства. Короче, даже призрачная возможность мира растворилась, как мираж в пустыне. Дошло до того, что я стал прикидывать, как решить проблему со Снипом, который своими наездами ломал мне и без того весьма и весьма шаткие планы, ХМ кардинально. Эх, если бы мне не нужен был канон, но помечтать-то можно. Хорошо еще, что все закладки, завязанные на мой личный авторитет на факультете, я успел установить до того, как мои позиции там стали расшатываться деканом Слизерина. Кстати, о факультете серебристо-зеленых. В своих нападках с ней показался не одинок. За почетное место первого к стенке с ним успешно конкурировал Малфой-младший. Я бы даже сказал, что у Малфоиныша получалось жалить меня гораздо больнее Снипа. Ведь, положа руку на сердце, декан Слизерина был сильно ограничен в возможностях прессинга моим статусом совершеннолетнего ученика лорда. На оскорбление могу огрызнуться в ответ. На несправедливо назначенные отработки я забью, а чем, быть может, даже прямо в лицо скажу, а больше никакой власти у него надо мной нет. Баллы снять? Смешно. А вот этот, сюзерен. Сюзерен может приказать. И чертов Малфой приказывал. Причем в этом году его приказы были гораздо прагматичнее и хитрее, что ли, изощреннее точно. Теперь я уже не получал глупого и пошлого приказа идти и подглядывать за девочками в душе. Нет, все стало гораздо серьезнее и унизительнее для меня, но впрямую не затрагивало окружающих. Хорошо еще, что по понятным причинам такие приказы мне Малфой отдавал с глазу на глаз. Однако нет худа без добра. Иногда я чувствовал, что могу не подчиняться указанию сюзерена, ибо оно касалось уже не просто парня Винсента, а лорда Крэбба. Такие приказы я тоже безропотно исполнял, не подавая пока вида, что Малфой зарывается в своих хотелках. Исполнял и продолжал собирать статистику, чтобы понять, по каким условиям одно и то же задание, например, сбегать в Хаксмит за огнивиски, вчера воспринималось непреложным обетом, безусловным к выполнению приказом, а сегодня – просто просьбой. Другого варианта, кроме как выяснить это чисто опытным путем, у меня не было. Беспокоила меня и заработанная в результате экспериментов учителя магическая импотенция. Помимо зельеварения, хоть и не так в ноль, но тоже достаточно ощутимо просели самые магоимкие дисциплины. Чары и боевая магия оказати. Ну, с последней, с ней все понятно. Уж что-что, а при наличии весьма лояльно относящегося лично к тебе профессора получить за эту лажу на экзамене, всего лишь вызубрив учебник, положительный балл, совсем не проблема. Для меня, хуже с чарами, но тут с Флитвиком я поладил. Полугоблин весьма кстати оказался вполне договороспособен, и почти по-гоблински сребролюбив. Согласился он как на платные дополнительные занятия, пусть и не в полном, по понятным причинам, объеме, так и на то, что удовлетворительную оценку на лекциях мне он будет ставить за безупречное выполнение жестовой и вербальной составляющей заклинаний даже при формальной слабости получаемого магического эффекта. Временно, конечно же, ксов мне очень настоятельно пожелали поправиться. Глава 17. Ритуалы, ритуалы, палец левый, палец правый. В магической импотенции, если внимательно поискать, тоже можно было найти положительные моменты, хоть и пришлось сильно приналечь на точность и скорость выполнения заклинаний, ибо при максимальном соответствии обеих составляющих даже с малыми силами можно было добиться нужного результата, зато из-за отсутствия магической силы тренировать их сейчас оказалось очень удобно. Не было даже умозрительной возможности поддаться соблазну спустить все на и так вроде нормально получается, зачем же себя изнурять. На то, впрочем, сотнями магов подбирались и вылизывались веками все эти жестовые и словесные формы, доводились до оптимума. Все как раз для того, чтобы даже слабые маги с волшебными посохами, жезлами или палочками могли локально почувствовать себя истинными чудотворцами. Не всем же быть такими, как Дамблдор или Темный Лорд, магами, изменяющими реальность лишь одними своими волей и желанием. Кстати, моя магия показывала обнадеживающие тенденции. Постепенно она восстанавливалась из угнетенного состояния. Хотелось бы верить, что, к обычным величинам некоего абстрактно нормального моего уровня силы, пока в среднем сила повышалась на 1-2% от потерянного за сутки, то есть месяца через 4 максимум магия вернется в полном объеме. Если, конечно же, восстановление и дальше пойдет теми же темпами. И снова, тут тоже нет худа без добра. Ведь задавшись таким жизненно важным для себя вопросом, я прикинул методику и вычислил скорость восстановления сам и довольно точно. Все просто. Проводил утром и вечером измерение длины своего любимого заклинания «Плети крови». Результаты легким шифром записывал в тетрадочку, а потом рисовал графики реального и ожидаемого. И пока все шло в пределах ожидаемого, получить такой опыт, пронаблюдать динамику, провести оценку, спрогнозировать результат и провести следующую серию опытов для оценки теперь уже методики и алгоритмов вычислений, было весьма полезным. Авось, пригодится для чего-либо в будущем. На мне вон вериги долго самой умной основательницы все еще висят, а я и не прикидывал даже, что такого ей изобрету. А вообще, как бы там маги не презирали маглов, но выработанная последними методология проведения опытов, проистекающая из современного научного подхода, это вещь даже во вроде бы далеком от классической механики физики химии магическом мире. Это магам нестандартный измерительный артефакт напитывать магией. Тот позволяет силу волшебника оценить очень и очень грубо, да к тому же только статически. Оставшееся свободное время я решил посвятить своим приятелям. Вот здесь-то меня мои юные падаваны и порадовали. Согласившиеся на переход под мои знамена Захария и Уин сначала долго ахали во время экскурсии по тайной комнате, а потом, после недели подготовки, разродились списком из 10 главных заклинаний. Тут-то я и понял удивление Барти Среднего, мир его праху, когда он увидел мой аналогичный перечень. Больше половины представленных заклятий мне были незнакомы, так что пришлось сначала хорошенько посидеть и покопаться в своей, основателей, личной библиотеке. А разобравшись, я схватился за голову. Одна боевка. Причем магия только наступательная. Парни даже вшивого противо в этот список не внесли. Оба. Пришлось вправлять мозги. Объяснил на словах логику составления списка, хотя, как однажды проговорился Барти, для лучшего осознания нужно было ученику дать почувствовать, то есть травить, душить и пытать, но закономерно побоявшись результатов такой действенной, но слишком жесткой методики, я в конце показал им когда-то написанный свой перечень. Парни прониклись, парни переписали, парни потом, после того как список был согласован, начали тренировки. Ожидаемо внезапно оказалось, что учить кого-то чему-либо дело очень непростое, особенно, если то, чему учишь, сам еще не очень хорошо знаешь. Поэтому я пошел простейшим путем и просто повторял действия Барти. За исключением, естественно, некромантии. А так то, что выучил я, стало теперь для обоих моих приятелей хаффлпаффцев эталоном, и, естественным образом, примером для подражания в боевом стиле стал для них и я. Приятно это, когда на тебя равняются, пусть и всего лишь дети. А вот в следующем моменте приятного оказалось мало. Учитель не оставил своего ученика без направляющего внимания. На каждый уикенд по нагреванию кольца, заколдованного Волдемортом неким аналогом протеевых чар, я покидал Хогвартс и отправлялся домой, где уже ждал хвост, который хватал меня за руку и аппарировал в какое-то заброшенное поместье, которое облюбовал Темный Лорд. Там я отчитывался о событиях прошедшей недели, рассказывал о слухах по поводу его возрождения, признавался в своих оценках и за их неудовлетворительный уровень получал штрафной круциатус. Ну и о прогрессе в ритуале. О, ритуал, это отдельная песня. Когда я наконец-то прочел, как именно Волдемарт изменил полученный от армии в ритуал, все должные расчеты и пояснения были приведены на приложенном к описанию свитке, и что я должен был теперь по нему делать. Я действительно орал и матерился так, что не находись я в тот момент в тайной комнате, с Хаффлпаффа бы меня выперли в лед и со свистом, ибо так похабно выражаться, в том числе и об основателях, и таких противоестественных соития им желать, недостойно не только истинного хаффлпаффца, но даже и просто приличного молодого человека. Какие же приготовления мне нужно было сделать в оригинале? Ритуал на первый взгляд был достаточно несложным. По нему зону, которую нужно было накрыть ритуалом массового поднятия нежити, следовало по периметру вписать в правильный восьмиугольник. То есть по земле, лесу, траве и камням вокруг Хогвартса я должен был специальной, к счастью бесцветной, жидкостью нанести прямыми линиями эту магическую фигуру. Далее, в вершинах получившейся фигуры расположить определенным образом обработанные реагенты. Ну и напоследок, непосредственно перед началом ритуала принести начинающий ритуал жертвы. По одному человеку за 7, 5, 3 и 1 день до часа X. И чем правильнее окажется в итоге рисунок, чем прямее линии, чем сильнее будут жертвы, чем точнее будут соблюдены временные отрезки между принесением жертв, тем больше накопленной ритуалом силы будет сфокусировано в строго рассчитанный момент. С принесением первой жертвы ритуал считается необратимым и либо должен быть доведен до конца, либо просто полностью потеряет силу и исчезнет. Просто, на первый взгляд, да. К тому же само рисование магического контура очень удобная для выполнения работа. Линии можно наносить в абсолютно любом порядке и в любых количествах, хоть 100 лет по дюйму, хоть за один день весь периметр обойди. Более того, нанесенные линии, даже если их тут же смыть физически, с точки зрения магии будут существовать до тех пор, пока ритуал не будет закончен. Один из основных бонусов ритуальной магии – возможность разменять огромное количество своего времени и кучу вещественных подпорок на разовое магическое воздействие серьезной силы. Вопрос тогда, почему же никто ничего такого до этого не сделал, раз все так просто? В чем хитрость? А хитрость была, и есть, в реагентах. Насколько я понял и через гоблинов приценился, там использовались весьма и весьма дорогие, в силу редкости, части магических растений и животных. Однако, опять же в силу редкости, спрос на них был совершенно ничтожный, особенно в далекой от стран Востока Англии. Парадокс? Отнюдь нет. Наоборот, это-то как раз вполне логично. В дело всегда в первую очередь шло то, что можно добыть быстро и с минимальными усилиями. То есть идеальный вариант, прямо под ногами. Например, как в традиционных рецептах народной европейской кухни нельзя встретить кукурузу, точно так же нельзя встретить в рецептах и ритуалах Англии происходящее из Америки махис. Просто потому, что магический махис, как и его обычный аналог, кукуруза, никогда до открытия Колумбом Америки в Старом Свете не рос. Это только в последние века, с принятием всеобщего статута секретности, появились многочисленные заимствования и торговые отношения. А до этого спрос на такие редкие ингредиенты был практически нулевым за пределами той культуры, которая их культивировала. Нет, всегда были хаем-оригиналы, которые составляли рецепты с использованием невероятного сочетания реагентов со всего мира. Ну, был у них в силу некоторых причин доступ к этому. Но кто такое будет использовать кроме них, читай, самых сильных и богатых магов, самих? Тогда, да и сейчас тоже, ритуалисты и самородки-зельевары, вроде того же Снипа, поняв принцип и требуемый результат, лучше подберут более сложный алгоритм или более распространенный материальный аналог, чем будут использовать что-то вроде 207-й по счету чешуйки сзада пятнистого Василиска 505 лет и 2 дней со дня второго полнолуния от рождения, подобранной на кладбище ведьмой-девственницей 47 лет от роду. Что-то такое я в книгах «Выручай комнаты» видел, на полном серьезе. Не спасала даже торговля, ибо нет спроса, не будет выгодно и предложение. Так что определенным образом обработанная выжимка из Мимбулус Мимблитания, основные чернила ритуала, которых у меня в сейфе сейчас ведра, стоит дорого, если покупать, а вот продать ее практически невозможно. Чем я заслужил такую щедрость со стороны известных своей скупостью не меньше гномов и гоблинов армиев? Не знаю. Не знаю точно, но некоторые обоснованные предположения у меня есть. Во-первых, это может быть личная инициатива многовекового лича, который за столько лет жизни и не жизни априори подкопил денег столько, что может не ограничивать себя в причудах. А во-вторых, иудейские маги, в качестве толстого намека о своей любви к английским магам, к схеме снизу под скрипочку подложили подробную топопривязку. Даже думать не нужно, просто черти по ориентирам фигуру вокруг Хогвартса и приноси в жертвы детей магов, будущих артефакторов, зельеваров, авроров Британии. Мир стал слишком тесен, чтобы в нем могли, не толкаясь локтями, ужиться все без исключения, а убрать чужими руками своего врага любит не только на моей, ХМ, второй родине. К слову, именно из-за возможности подрезать идею из чуждой традиции так популярны среди продвинутых магов путешествия и международные турниры, например, зельеварные, о которых в каноне вообще практически ничего не было сказано. Да и зачем все это канону и Поттеру, который за столько лет в Хогвартсе ничему, кроме как летать на метле и швырять ступифаи, так и не научился. Но я не буду таким, как он или как оригинальный Винсент Крэбб, глупым, нищим и мертвым. Еще в самом начале попадания клялся я себе, и я не только впустую бросался словами, но и много чего предпринял, чтобы моя клятва не осталась простым сотрясением воздуха. Например, заработал денег, стал сильнее, приобрел связи, и нашел себе очень серьезного учителя магии. А учитель требует, много чего требует, например, провести некий ритуал с кое-какими изменениями, серьезными. Даже на первый взгляд ритуал стал гораздо более времяемким. Если изначальный вариант предусматривал заключение всего замка по периметру в некую октограмму, то теперь поверх этой фигуры следовало нанести эннеграмму, девятиконечную звезду. Причем звезду внутренними вершинами следовало аккуратно привязать к нескольким вершинам октограммы, из-за чего лучи получались просто чудовищной длины, и пара из них по предварительным расчетам сильно залезала в запретный лес. Изменился также вид реагентов. Помимо специфически обработанных частей тел магических существ, полный комплект лежит у меня в сейфе, теперь еще нужна была кровь и плоть волшебника. Смесью крови с некоторыми зельями нужно было рисовать, а кусочки тела, ногти, фаланги и целые пальцы, раскладывать в местах пересечения линий. Причем использование обезболивающих какой угодно природы не допускалось, ибо боль была тоже жертвой ритуалу, становясь силой. Самое печальное было в небольшом дополнении, которое Волдемарт явно просто тупо списал с того гримуара, в котором вычитал этот ритуал. Желательно, проводящего ритуал. Желательно в данном конкретном случае, с таким учителем тем более, следует читать как обязательно, что звучало как приговор. Мне. Также изменения коснулись и финальных аккордов, ХМ процедуры. Все также за 7, 5, 3 и 1 день до часа X следовало принести жертвы, но уже совсем другие. 7 день до, магическое существо. 5 дней до, 3 человека. 3 дня до, 5 сквибов. За сутки до, 7 магов. В оригинале, написанном как бы априори безжалостной и бессердечной нежитью, число жертв было в 4 раза меньше. Здорово, да, изюминкой было то, что изначальная функция ритуала, судя по всему, из-за оставления первой фигуры неизменной, то есть подготовка для подъема всех трупов в зоне действия в качестве инферналов, полностью сохранялась, как и дополнительная, задуманная Волдемартом. Но тут уже или-или, или инферналы, или все сметающий удар, и что именно предпочесть зависело от действий завершающего ритуал мага, то есть в последний момент можно было выбрать, либо сломить всю магическую защиту Хогвартса, вариант Волдемарта, либо массово проклясть всех находящихся внутри, что хочет Арамилич. Вот только и тот и другой ритуал, положа руку на сердце, лично мне нахрен не сдался. Зачем, если на поднятии тушки Дамблдора я буду использовать совсем другой, первый из полученных, ритуал? Попробовать, что ли, под каким-нибудь железобетонным предлогом, конечно же, посаботировать хотелки учителя? Уж больно неохота мне, даже с учетом восхитительной магической медицины, делать себе многократное юбицуми. Возвращаясь к учебе у Волдемарта, практикой занимался со мной сейчас один хвост, учитель же ограничивался только ответами на вопросы и мини-лекциями, обычно разбирающими одно-два очень редких и невероятно интересных заклинания или ритуала. Зато ответы и объяснения были предельно подробными и честными, а не так, как меня накололи основатели, включив цензуру. Нужно будет, кстати, как-то этот момент все же прояснить, но позже, годика через 3, как минимум. Еще этих призраков, очень необычных, надо отметить, призраков, в список врагов в Хогвартсе мне сейчас не хватало для полного счастья. Мало мне, что ли, Дамблдора, Снипа, Малфоя, Уизли. Не мог я не пожаловаться учителю и на проблему в обучении своего отряда. Попросил помощи, но в ответ внезапно получил отказ в следующей форме. Ты сам отговорился от метки, а значит, и от наших наработанных методик обучения. Хочешь, чтобы твоих учеников обучали как моих упивающихся смертью, пусть примут метку. Если же не хотят, Волдемарт был в хорошем настроении и изволил шутить, как обычно, весьма своеобразно, то я разрешаю тебе твоих учеников учить так, как учу тебя я. Осознав, что помогать задарма никто мне не собирается, что вполне логично, оплатить банально некому и нечем, не хватало еще порадовать Дамблдора созданием ада, антидамблдоровского отряда, Раньше времени во всяком случае, я собрался с мыслями силами и засел за написание методички. В результате компиляции одного из старых учебников дуэлинга из библиотеки, опыта обучения у Крауча и моего здравого смысла родились три куцых свитка, футов на 5 каждый, как не очень объемная эссе-домашка. Отдал их парням, те сделали себе временные магические копии, трансфигурация, которая тоже у меня сейчас просела, в бытовых мелочах, вещь. Ну и после того, как они все выучили, я провел первую полноценную тренировку с зародышем своего отряда. Пока Эрни и Джасти продолжали раздумывать, нет, вру, и Эрни, и, тем более, Джасти дураками не были и все понимали правильно. От вступления в мой отряд их удерживало только данное тогда Макмилланом слово, и только оно одно, глупость, неуемная, спесивая гордость, переродившаяся уже в таком сопливом возрасте в гордыню, нет, основы местного высшего общества, в мире, где простое слово может быть активатором магического ритуала, как нигде работает английская поговорка. Потерять хорошее имя гораздо проще, чем его добиться. Можно быть каким угодно отморозком, и с тобой все равно будут вести дела, а вот с обманщиком. Зачем? Круг аристократов и так достаточно широкий, чтобы терпеть в нем еще и кидал обманщиков. Поэтому на слово верят и слово соблюдают тут, хаем беспредельно, как на мой взгляд. Однако не стоит обольщаться, что если тебе обещание дали, то все, можно расслабиться. Дьявол тут в мелочах, в букве договора, в двусмысленно или не на том месте поставленной запятой, в том, чтобы свою выгоду скрыть за цветастыми словословиями, в том, чтобы важные моменты упустить, позволяя себе, не нарушая формально согласованного договора, реально сделать что-то прямо ему противоположное. И учитель, и тот же Эрни независимо друг от друга приводили, на мой взгляд, вопиющие, а на их, просто определяющие примеры таких соглашений. Например, как, образно если говорить, при транспортировке груза из пункта в пункт из-за некорректно составленного договора до пункта назначения доезжала только неповрежденная упаковка, а сам груз исчезал в неизвестном направлении, а перевозчик разводил руками и тыкал пальцем в договор, где было написано перевести ящики. Или, например, что охрана жизни не означала, что охранники не убьют в следующую после окончания договора секунду. Или же что ты не превратишься в калеку, но живого, если тебе обещали жизнь. Более того, пару подобных исторических казусов, чисто макдловских, от себя добавил и Джастин. Стоит ли тогда удивляться, что не один век поколениями варясь в таком котле, англичане, как никто другой в мире, с невероятной легкостью вертят договорами и законами, что другими воспринимается как откровенное кидалово. Впрочем, быть может, дело тут не только и не столько в этом. Я не исключаю варианта, что Эрни, где-то в глубине души, так мне до конца и не поверил, чему могли сильно поспособствовать как обычная психология. Всем хочется верить в хорошее и доброе, а вот в ужасное, как-то не очень, так и достаточно устойчивое положение его рода, не потерявшего ни одного члена в прошлой войне. Как бы там ни было, но тренировались мы пока втроем, и на первой серьезной тренировке, то есть с запланированным спаррингом, после того как было проверено исполнение десятка выбранных становыми заклинаний, я не напрягаясь в пух и прах разнес в учебной дуэли сначала Хопкинса, а затем и Смита, обоих, да с разгромным счетом 10-0, а потом с точно таким же счетом они слили мне одновременно, вдвоем против одного. В очередной раз подтвердились слова Барти о том, что даже выученная наизусть толстенная стопка томов по зати не сделает из колдуна боевого мага. Парни не умели ничего, неправильно двигаться, не видеть рисунок поединка, не просчитывать или, хотя бы как я, инстинктивно предугадывать действия противника. Не было у них и стойкости, так как их спортивная злость с каждым новым поражением не только не становилась сильнее, но, наоборот, сменялась унынием. В общем, до того момента, как признаю их хотя бы ограниченно годными для дела, работать мне с ними еще и работать. Впрочем, получилось же у Поттера, почему бы не получиться и у меня. Как круто быть взрослым в детском саду, печально думал я после удачной для себя как дуэлянта и отвратительной, как учителя, тренировки. Самоуничижение паче гордости, подумай лучше вот о чем. Ты, Магдл, легко побеждаешь одногодок и выигрывал, пусть и чудом, там, где гибли многие другие, опытные и взрослые волшебники. Не кажется ли тебе, что раньше ты просто выбирал себе противников не по рангу? И не стыдно ли тогда грешить на отсутствие удачи? Быть может, с твоей удачей все совсем наоборот? В ответ, как это часто случалось в последнее время, пришла мне в голову рационально холодная мысль, и не согласиться с ней я не мог. Так и жил я 3 недели, а в конце ноября, вместо очередного издевательского приказа, Малфой-младший принес мне письмо от своего отца. В записке были подробные инструкции, как я должен был подготовиться ко встрече и во сколько открыть камин в Крэпт-Мэннере. Волдеморт наконец-то додавил Малфоя. Пришла пора его ученику учиться политике. Глава 18. Кому бал, а кому работа. В строго обозначенный в письме момент, в 6 часов вечера субботы 2 декабря 1995 года заранее открытый камин у меня дома вспыхнул ярко-зеленым магическим огнем. Небрежно отряхиваясь волшебной палочкой от вездесущей спутницы перемещения по каминной сети, Сажи, в гостиную Крэпт Мэннера вступил во всем своем блондинисто-ухоженном великолепии сам Люциус Абраксас Малфой, лорд Малфой. Лорд Волдеморт передает вам приказ, лорд Крэпт, сегодняшним вечером беспрекословно слушаться меня. Хорошо, согласно кивнул я. Почему бы и не выразить чисто формальное согласие, если из уст Малфоя это просто пожелание, а не подкрепленный магией клятвы приказ. Вина, огневиски. Я не думаю, что в силах ваших погребов приятно меня поразить, лорд Крэп. Да и некогда, чопорно поддел меня блондин и совсем другим тоном приказал. Встань, повернись кругом, подними руки вверх, опусти, сделай 2 шага в сторону. С холодным презрением он накинул взглядом мой лучший костюм. Тот самый, купленный за охрененные галеоны для министерского бала. Не пришедшиеся по нраву детали моего облачения пришлось подправить. Потом ему не понравилась моя прическа, и следующие 15 минут он смотрел на то, как я пытаюсь плохо известными мне косметическими заклинаниями соорудить что-то приличное на голове. Однако время явно поджимало, поэтому он прекратил мои мучения, одним взмахом палочки поправив мне хиленькую прическу. Голову нужно чуть окидывать назад, тогда не будешь выглядеть как несущийся на Тореадора бык, и двигайся поспокойнее. Не в коридоре Хогвартса перед гриффиндорцами, резюмировал финальный осмотр Малфой. Потом, мельком взглянув на мои руки, еще раз показно презрительно поморщился и достал из кармана маленькую коробочку. Очередной пас, и невербальным фините коробок превращается в большую богато и прихотливо украшенную шкатулку, из которой со скукой, небрежно горстью Малфой выбросил на стол кучку драгоценностей, цепочек, колец, браслетов, даже сережек. «Выбери и надень, а то стыдно рядом с тобой находиться», — пояснил свои действия лорд. «Хммм», — потянул я, не торопясь напяливать на себя неизвестно что. «Они магловские, и поэтому абсолютно чистые», — Малфой правильно трактовал мои сомнения. «Если не веришь, можешь проверить», — и глядя на выражаемый мною изо всех сил скепсис, добавил, или я могу дать тебе клятву, давайте. Данная клятва совсем не добавила как Люциусу, хорошего настроения, так и нашим отношениям, теплоты, что еще раз подчеркнула его реплика. Это не подарок, реквизит сдашь после, по размеру подгонишь сам. Надеюсь, заклинанием редуция ты умеешь пользоваться в достаточной мере, чтобы уменьшить предмет на доли дюйма. Я не стал обострять, а только согласно кивнул и надел на себя 500 грамм золота и драгоценных камней. Конечно, может быть, это Малфою данное рыжье, семечки, а вот я никогда до этого момента столько драгоценностей руками не трогал. Про надевать и речи не идет. Чувствовать себя расфуфыренным франтом было новым опытом. Но все равно, чего такого крутого женщины и, в меньшей степени, мужчины находят в золоте и камнях, я так и не понял. Пока, во всяком случае, может быть, понимание придет позже. Итак, Малфой начал свою лекцию пояснения, мы идем на прием в салон мадам Пристон. Она хоть и не благородная, но чистокровная волшебница, как по роду, так и по мужу. Ее муж поддерживает, пока негласно, нашего господина, поэтому постарайся не учинять там никакого непотребства. Прием устраивается в честь дня рождения ее 5-й внучки, однако это пустая формальность, а... Подарок я за тебя уже приготовил, и давай сразу же договоримся, если у тебя возникнут вопросы, задавать их будешь после, наедине и только в защищенном месте, например, в наших мэнерах. А сейчас, слушай и не перебивай, как я уже говорил, формально, прием проводится по поводу дня рождения, но истинная причина совсем другая, собрать как можно больше интересных нам магов. Сегодня на встречу приглашены многие чистокровные, чье слово хоть что-то стоит в нашем мире. Конечно, это фигуры 2-го и 3-го планов, но все они будут совсем не лишними нашему делу. Часть из магов предана министерству, часть симпатизирует нам, часть еще не до конца определилась. Моя за наша задача, тем или иным способом уговорить как можно больше из их числа присягнуть, пусть для начала и неявно, лорду. Чтобы ты понял всю важность задачи, я подробно опишу тебе текущую политическую ситуацию. Среди чистокровных семейств относительно службы лорду сейчас ходит следующее мнение. Малфой начал скупую, крайне обрезанную по фактам лекцию, а я параллельно сверял его слова с тем, что сам частично выяснил, а частично додумал. И очень многое совпадало, особенно если мысленно добавить опущенные Малфоем куски важной информации. Это только выползшему из чулана под лестницей Поттеру можно навалить на уши кучу хаем, лапши, и он все это прилежно поглотит. Поддержать Волдеморта едут маги со всей Европы. Аврорат Британии полностью продался. Из тюрьмы вот-вот выйдут упивающиеся, готовые за своего повелителя пытать и убивать любого. Темный лорд лично заводит каждого, кто не будет целовать край его мантии. Мерзкие чистокровные ретрограды готовы пасть на колени и ползти по первому жесту своего проклятого господина пытать маглорожденных и полукровок вместе с их семьями. Оборотни и вампиры единой волной нахлынут на маглов и потопят мир в крови. Дементоры, подконтрольные тому, кого не называют, готовы выпивать души у всех безвинных. В тысячу раз сильнее повторятся ужасы магической войны. Ну и так далее, и тому подобное. Ага, тысячу раз ага. 2000 раз ага, ведь с точки зрения хоть немного более осведомленного волшебника все выглядит ой как по-другому. Да, была война, да, лилась кровь, да, были жертвы, причем с обеих сторон, но с тех пор прошло уже почти 15 лет, хотя, тут даже не в годах дело, особенно учитывая долгожительство магов, просто за прошедшее время все хорошо так подуспокоилось, все спорные моменты утрясли, все бесхозные активы поделили, со всеми, с кем можно было договориться, договорились, а тех, с кем нельзя было помириться, туда, в Азкабан на пожизненное, или сюда, в могилу, убрали. Нет, навербовать отребья, всегда готового насиловать, грабить и убивать, причем не обязательно именно в такой последовательности, можно было легко и просто. Экономическая модель класса средневековый капитализм сословного общества прямо намекает на то, что всегда будет море бедняков и нищих, и, соответственно, недовольных, которым абсолютно нечего терять. Вот только что нищие, слабое и нетренированное отребье стоит в прямой схватке с ДМП, у которого хорошо подготовленные боевые подразделения есть как минимум в трех отделах. Сила солому ломит. Нет, смазка упивающимся, конечно же, нужна. Хотя бы для того, чтобы было кого подставлять под аврорские непростительные. Но ведь одними отщепенцами войну в магическом мире не выиграть, да и после, судя по некоторым оговоркам Барти, кому они будут нужны. Да и Малфой тоже всех этих магов из лютного и оборотней из леса даже за людей не считал, презрительно в разговоре называл. Это, как некую вещь, неодушевленный предмет, а неразумное существо. Аналогом могло бы быть емкое быдло, но Малфой себе ни аристократичной речи не позволял даже сейчас. Короче, восстанию нужны не только солдатское мясо, но и офицеры. А вот среди тех, кто имеет за душой чуть больше, чем одна лишь доставшаяся по наследству волшебная палочка, идеи Волдеморта в последние годы понимания не находили. Только все устоялось, и что теперь? Опять все сначала, опять дележ, опять террор, не лучше ли оставить все как есть? Тем более, разрешение Эврорату применять непростительные все еще в силе. Так а ту же их, а ту, мещанство, оно во все времена таким было, есть и будет. Да и вообще, если абстрагироваться от громких лозунгов и рассмотреть вопрос, используя чисто логику, очень сложно поверить в обещанное лично тебе светлое будущее, ради которого лично тебе же и приходится не убивать, а гнить в тюрьме и умирать. Причем зачастую не просто в одиночку, а вместе с любимой семьей. Прецедентов прошлой войны и на судах после – куча. Так что одними лишь угрозами тут добьешься молочего, разве что быстрой сдачи в Аврорат. Ведь подумать, если маги так хотели встать на колени, так что же даже после смены власти в министерстве Волдеморт официально в светскую жизнь так и не вернулся, предпочитая править через посредников? Если у Волдеморта были наемники со всего мира, то что же он так долго, больше 2 лет под топором поимки и авады на месте от Аврората ходил, тянулся штурмом министерства? Если дементоры были под его контролем, то почему в первый раз из Азкабана сбежали всего 10 упивающихся, а не вся тюрьма? С министерством и чистокровными тоже смешная вещь. Зачем им поддерживать террориста, если в итоге придется немного потерять в положении, не проще ли обратиться в Аврорат или, в крайнем случае, отъехать в непродолжительный по срокам жизни магов отпуск за границу? Может, личная харизма и преклонение народа, когда тебя убивает младенец, на репутацию это действует просто ошеломляюще разрушительно. Будь ты после этого хоть трижды абсолютно бессмертным, но если не можешь совладать с ребенком одного года от роду, кто за таким лидером пойдет? За сказочным-то неудачником, да самые верные задумаются и сбегут с корабля. И так ли будут неправы? В общем, чтобы сдвинуть с места махину магической Британии, нужно пообещать ключевым фигурам какой-то невероятно крупный и вкусный кусок. Причем пообещать так, чтобы поверили даже самые недоверчивые. Даже те, которые сами любят и умеют обманывать. Так что не мог и не смог Вальдемар найти широкую поддержку в обществе. Не получится у него 100 дней, как у Наполеона, которого его преданные солдаты практически на руках внесли обратно на трон. Даже Малфой, как я знаю из канона, тот еще жук. Ошибки молодости, позднее прозрение. Я был под Империя, но он хотя бы вернулся, а некоторые, вон как, например, Каркаров и вовсе откровенно Вальдемарта сразу же послали. И что, а ничего, что, к слову, как бы намекает на то, что ужасная метка мрака, способная найти и покарать в любой точке мира, мягко говоря, не совсем правда. Воистину, самые верные и преданные слуги темного лорда оказались в могиле или Азкабане, остальные же, не-е-е, с такими власть не захватишь даже в деревне, не то что в стране. Однако, как известно из того же канона, Вальдемарт власть получил, а это значит, что сомневающихся кто-то убедил, излишне храбрых кто-то перевербовал, слишком трусливых кто-то запугал, продажных кто-то купил, готовых на все ради, нужное вписать и пообещать, кто-то нашел, пообещал и привлек к делу. И кто именно был этот кто-то, тут двух вариантов быть не может. Грандиозность задачи, которую у Вальдемарта волок на себе Малфой, меня неприятно поражала объемом работы и требуемыми для ее выполнения навыками и связями. Именно поэтому я с таким нетерпением ждал уроков реал-политик от этого очень умного и хитрого мага, одного из политических, не побоюсь этого слова, китов магической Британии. Вот только пока все его комментарии сводились к: что бы ни произошло, молчи и улыбайся, унизительно, это даже не сакраментальное, подай, принеси, пошел нахер не мешайся, хотя, с чего-то начинать-то надо, и не сразу же замахиваться на мастерский уровень. И да, несмотря на то, что я честно признаю его достоинство, он все равно для меня остается мерзкой тварью. Я не забываю и не забуду об этом никогда. Будто я поверю, что Малфой штрафит меня по своей личной инициативе, а Люциуса Браксасовича об этом ни сном ни духом. Мадам Пристон, позвольте засвидетельствовать вам мое почтение, коротко, но очень плавно и изящно кивнул головой лорд Малфой. Пусть и мастерски обаятельный, когда ему это нужно, тварью. Ах, Люциус, я так рада, что вы наконец-то пришли. Растаяла отчаянно молодящаяся очень хаем нехудая волшебница. Судя по количеству драгоценностей, дела у ее семьи шли весьма неплохо. Однако не в такой мере неплохо, чтобы к богатству докупить еще и хороший вкус. Я столько раз вас звала, и зачем такой официоз? И где леди Малфой? Увы, плавно повел руками Малфой. Ей не здоровится, поэтому здесь я сегодня один. Прошу меня извинить за это. Ах, Люци, притворно потупила взор Пристон и спряталась за веером. Быть может, тогда мне на сегодняшний вечер стать вашей парой, а дамочка-то времени не теряет, как клеит, ведь не светит же ей ничего, а все равно, туда же, заложить, что ли, лорда-леди, или мадам эту, не стесняющуюся откровенно вешаться на шею блондину, нарцисса Малфой, в девичестве Блэк, за такое посягательство на принадлежащее ей этой Пристон яичники вырвет. Вопрос повис в воздухе, потому что Малфой сделал небольшой шажок в сторону, тем самым как бы выставляя меня на всеобщее обозрение. «Мадам, позвольте вам представить лорда Винсента Лагана Крэбба. Какой милый юноша!» Мадам протянула мне руку, и я, вежливо склонившись, поцеловал воздух над тыльной стороной ее затянутой в перчатку ладони. «Такой молодой и такой уже взрослый. Я слышала много хороших слов о вас. Благодарю, мадам. Толсто. Слишком толсто ты льстишь. Такое сработает лишь на недоросле, всеми силами старающимся показать свою мнимую взрослость. И сама ты, наверное, так же выглядела бы мадам Уизли, если бы ее стая рыжих шакалинышей внезапно крупно бы разбогатела». Улыбаясь, как приказано, про себя подумал я. Эта Пристон мне активно не понравилась, но делать было нечего. Даже в моей прошлой, простой жизни, без непреложных обетов, аристократических заморочек и суровых учителей, далеко не всегда удавалось ограничить круг своего общения только лично приятными людьми, а здесь уж и подавно на такое надеяться глупо. «Ах, лорд Крэп, ваше присутствие для меня неожиданный, приятный сюрприз. Хотя я посылала вам приглашение, весь этот регулярно приходящий по почте мусор также регулярно подшивается домовой в архивные папочки. Я соболезную вашему горю, что так вышло с вашей матушкой, и теперь вы не можете обговорить». Глубокомысленная намекающая пауза. «Но вы всегда можете обратиться за помощью ко мне. Если хотите, я могу познакомить вас с весьма интересными девушками. Или, может быть, вам уже кто-то нравится и вы желаете, как принято, донести до избранницы свой интерес. Ох уж это викторианская Англия. Два джентльмена, не будучи представленными, не могут просто так заговорить друг с другом. Как мне все и все надоели. Как понимаешь теперь Сан-Тюлотов с их аристократов, на фонарь. Правда, не с моей родословной увлекаться революционными мотивами, да, и дамочка эта, туда же, сводница. Впрочем, что это я, она сейчас на работе, можно сказать, трудится в поте лица, отрабатывая славу хозяйки салона, ибо любой аристократический салон, да и вообще любое добровольное объединение людей, существует до тех пор, пока посещается, а посещается он тогда и лишь тогда, когда не только любопытен, но и интересен. Понятно, под интересом здесь подразумевается возможность не столько посидеть и поболтать с друзьями, голодные и бездомные в такие места не попадают, сколько приобрести нужные связи или приватно на нейтральной территории предварительно разведать возможность решения важного вопроса, или хотя бы узнать, кто такими вопросами занимается. Кстати, обратная функция – пустить слух, что через такого-то и такого-то можно то-то и то-то сделать, купить, договориться – не менее важное и тоже реализуется именно в форме разговоров на приеме. Аристократы объявлений в газетах не печатают и поэтому не читают. Так что чем успешнее салон, тем больше его посещает гостей. Чем больше гостей, тем выгоднее его посещать. Таким образом, голосуют за успешность салона в прямом смысле, ногами. Жаль, правда, что я об этом всем только догадываюсь, а не знаю наверняка. Информационный голод просто страшный. Я даже не знаю, как вежливо послать дамочку нахрен, чтобы не поиметь потом проблем. Черт, обязательно нужно найти наставника этикета. Не по книгам же мне учиться, да это просто смешно. Кто такое будет издавать? И для кого, если свои в силу правильного воспитания и так знают, о наличии такой информации у других совершено ненужная вещь? Нет, аналог бархатной книги, хотя бы тот же список истинно чистокровных, и не он один, конечно же есть. Но толку-то от него, если он всего лишь копирует на пергаменте родовые гобелены, и больше ничего, как по таким справочникам можно понять, какая из семей влиятельнее, Лонгботтом или Малфой, и насколько, знание вообще и кто есть кто в истеблишменте в частности, это одна из истинных основ власти чистокровных семей, то, до чего обычные волшебники доходят годам к 40-50, детки чистокровных получают задолго до своей первой волшебной палочки. Пусть и тупо зазубривая, осознание придет потом, но лучше знать, как надо, но не понимать, почему именно так, чем не знать вообще. А от матримониальных планов спрячемся за широкой спиной Малфоя. В конце концов, именно он меня вывел сегодня в свет. К сожалению, у нас с лордом Малфоем сегодня важные дела, так что, если только останется время, прошу меня извинить. Сам прием прошел для меня скучно. Скучно потому, что все было абсолютно непонятно. К тому же, ровесников, да и просто хотя бы моих шапочно знакомых здесь не оказалось, поэтому оставалось действовать согласно полученным инструкциям, что я и делал, покорно следуя в кильватере Малфоя. Подходил к тому, к кому подходил он, здоровался с теми, с кем здоровался он, улыбался, когда улыбался он, кланялся и прощался после него. А на мои регулярные вопросы, почему мы сейчас двигаемся именно к этому магу, а не к его соседу, который нас вроде как активно зазывал, получал ответы, к тому еще рано, или, для разнообразия, к этому, поздно. А когда я Малфоя своими повторяющими вопросами окончательно достал, получил развернутый ответ, подойти нужно строго вовремя, не раньше и не позже, чем нужно, и помолчи, не отвлекай.